Но в то время, когда заботились о безопасности жителей Москвы, вдруг разнесся слух, что императрица небезопасна во дворце своем. Слух подтвердился. Когда 15 июля, в день освящения церкви, в Московской академии ректор Кирилл Флоринский в проповеди своей сделал выходку против внутренних врагов Елизаветы. Проповедь была на текст «Не творите дому отца моего, дому купленного». Оратор представил Россию в виде храма, созданного Петром Великим, по смерти которого в этом храме некоторые завели торговлю. Торговля не прекратилась и по восшествии на престол дочери Петра. «Как же ужасно и подумать, — говорил оратор, — яко осьмимесячию не притекшу, егда провозися на престоле отче венценосцы или совет, и уже на ино торжники прилагаются. Странная весть! Давно ли вожделенная и уже ненавидимая Елисавет? Давно ли в сердцах и в устнях сладко и уже горька Елисавет? Давно ли оживотворившая нас уже опасна жизни е посреди дому? Давно ли обрадовавшая нас и уже в слезах опечали ема посреди дому? Давно ли матерь, еще всемилостивейшая, яко истина есть и уже тяжка и немилосердна? О, непостоянство злоковарных торжников! Но аще ты и злобою воспещаеми, а благостыни ее величества не модствуют, то по невы прежде расточении и заточении нынеш всегда бедствующим состраждущие матери или советы милостью возвращении, и уже многие собранные из Сибири, Иркута, Камчедала, от многих трудно именуемых стран и от подземельных недр мертвецы, прежде живые, по невы со мною признайте, что не иной ради причины лукавым торжникам государство или совет ненавидимо. Горька, тяжестно кажется, и не матерь, яко и благая отеческая расточенная, собирая узаконенные отцом, возобновляя и вас бедствовавших возвращая, словом, вся отеческая, в первобытное состояние приводя, не попущает доли злодеям, да дом отеческ, ее величество наследный соделывает домом купли и вертепом разбойническим. Что же, ваше императорское величество, долго терпите, и на торжнице государства сие есть чудное, премудрое экономии вашего величества дело, по разуму притчи Христом реченное, оставите купно обое расти до жатвы, да никако восторгая плевелы, восторгните купно с ними и пшеницу. Дело состояло в следующем. Камерлакей Александр Турчининов, Преображенского полка прапорщик Петр Ивашкин, Измайловского полка сержант Иван Сновидов составляли заговор с целью захватить и умертвить Елисавету и племянника ее герцога Галштинского и возвести на престол свергнутого Иоанна Антоновича. Они говорили, что Елисавета и сестра Иоанна прижиты вне брака, и потому незаконные дочери Петра Великого. Дело тянулось до декабря, когда виновных высекли кнутом и сослали в Сибирь у Турчининова, вырезавший язык и ноздри, а у двоих товарищей его только ноздри. В декабре двор переехал в Петербург, чего с нетерпением ждали послы европейских держав, требовавших вмешательства России в дела Запада. Ко времени вступления на престол Елисаветы ход европейских дел уяснился вполне. До сих пор, по убеждению образованных людей в Европе, политическое равновесие в ней поддерживалось уравновешиванием сил между австрийским и бурбонским домами, как самыми могущественными на континенте. Как только одна сильнейшая держава брала явный верх над другой и таким образом нарушала равновесие, остальные державы должны были соединяться для вспомоществования слабейшей и для восстановления равновесия. Теперь это нарушение равновесия было очевидно. Пользуясь прекращением мужской линии Габсбургского дома, Франция хочет низложить окончательно свою постоянную соперницу Австрию разделением ее владений, с тем, чтобы в Германии не было более обширной, сильной и потому опасной для Франции державы. Бавария, Саксония уже вошли в виды Франции. Чтобы поделить австрийские земли, прусский король, не имея родственных прав, пользуется правом сильного и спешит добыть себе богатый кусок из добычи, и таким образом пока действует в видах Франции. Успехи Фридриха II показывали ясно, что наследница Габсбургов не управится без посторонней помощи с врагами, грозившими ей со всех сторон. Кто же должен помочь ей? В конце XVII и начале XVIII века, когда Франция также нарушила политическое равновесие, против нее составили союз, восстановивший равновесие. Почин дела тогда принадлежал морским державам, Голландии и Англии, благодаря особенной деятельности Вильгельма Оранского. И теперь Англия и Голландия хлопочут о восстановлении политического равновесия. Но вместо Вильгельма III в Англии бездарный Георг II, который только заботится о своем Ганновере и для его охранения, для его нейтралитета, готов на всяческие сделки. Морские державы только толкуют, что политическое равновесие нарушено, что необходимо помочь Марии Терезии, но сделать ничего не могут, ибо им непременно нужно прикрепиться к какой-нибудь сильной континентальной державе. Такою была Россия. И понятно, что теперь Петербург или Москва, смотря по тому, где находится императорский двор, становится средоточием европейской дипломатической деятельности, ареною, где министры различных европейских дворов борются друг с другом, кто осилит, кто склонит русское правительство помочь Марии Терезии и тем поддержать европейское равновесие, или кто заставит его содействовать окончательному нарушению равновесия прямо или косвенно посредством невмешательства. Кто же осилил? Разумеется, здесь должен был решиться вопрос, созрела ли Россия для своей великой роли, которую указал ей Петр Великий? Понимают ли русские государственные люди ее интересы в связи с общими интересами Европы, руководятся ли этим ясным пониманием или только своими, мелкими, личными интересами, и Россия будет вступать в войну, заключать союзы и миры, смотря по тому, какая придворная партия одержит верх или сколько денег русское министерство получит от того или другого двора. До сих пор направителем русской политики был иностранец. Слава и успехов принадлежала ему. Но теперь его нет. И должен решиться вопрос, может ли русский человек заменить Остерман. Так как ход европейских дел достаточно выяснился, то можно было уже определить, в чем должна состоять политика России. Может ли она продолжать свое невмешательство?